Глава 9. Лицо смерти. Над островом грудились тучи. Весь день поднимался с горы поток горячего воздуха и взмывал на 10 тысяч футов вверх. Воздух был заряжен коловращением газов и готов взорваться. Под вечер солнце ушло с неба, и прежний ясный свет стал пронзительно медным. Даже ветер с моря был горяч и не свежил. С деревьев, с моря, с розовых скал смыло цвет, и на них давили черно-белые тучи. Только мухам все это было нипочем. Они вытемнили своего повелителя, а сваленные кишки из-за них сделались похожи на груду блестящего угля. Когда в носу у Саймона лопнул сосудик и пошла кровь, они и тут им не заинтересовались, предпочтя дохлый дух свинины. Кровь носом принесла облегчение, припадок Саймона перешел в истомный сон. Он лежал под лианами, пока на день наползал вечер и вверху громыхало. Наконец он проснулся и смутно различил темную землю у себя под щекой. Он еще полежал немного, не шевелясь и уставясь прямо перед собой невидящим взглядом. Потом перевернулся, подобрал под себя ноги, схватился за лиану, подтянулся. Лиана дрогнула, мухи взвелись, гнусно ноя, и тотчас снова обсели падаль. Саймон встал. Свет светил не по-земному. Повелитель мух висел на палке, как черный мяч. Саймон вслух спросил лужайку: «Что же можно еще сделать?» Ответа не было. Саймон повернулся к лужайке спиной и начал углубляться сквозь заросли в сумрак леса. Он печально брел между стволов, и лицо было лишено выражения, а возле рта и на подбородке запеклась кровь. Лишь иногда, раздвигая кусты и выглядывая на дорогу, он складывал губами слова, но наружу не выпускал. Наконец лиан стало меньше, и с неба стал брызгать жемчужный свет. Здесь был хребет острова. Земля слегка выгибалась, шла на подъем к горе, и не так непролазны были джунгли. Заросли и чащоба то и дело перемежались прогалинами. Саймон брел по подъему, и скоро деревья расступились перед ним. Он пошел дальше, спотыкаясь от усталости, но не останавливаясь. В глазах не было всегдашнего сияния. Он продвигался вперед с унылой сосредоточенностью, как старик. Но вот ветер чуть не сшиб его с ног, и он увидел, что стоит на камнях под медным большим небом. У него были ватные ноги, и давно уже болел язык. Ветер добрался до вершины, и тут что-то случилось. Синий сполох пробежал по черной туче. Саймон заставил себя снова идти вперед, и ветер налетел снова еще сильней. Он трепал деревья, они гремели и гнулись. И вдруг Саймон увидел, как кто-то, скорченный на вершине, выпрямился и посмотрел на него. Опустив лицо, Саймон снова пошел вперед.